«Так это и был коридор между мирами?» — обрадовался Нуменорих. «По идее, да. Попал же ты в итоге сюда каким-то непостижимым мне образом. Наверное, штука в том, что я этого не знал, поэтому все так по-дурацки получилось». «Ничего себе по-дурацки! По-моему, отлично вышло. Все лучше, чем зеленеть от ужаса, наслушавшись чужих мистических баек. Впрочем, меня-то, помню, никто особо не пугал, напротив, успокаивали. Но я все равно буйно зеленел, по крайней мере, поначалу. Потом-то освоился. А твоя версия мне нравится гораздо больше. Особенно леденец». «Это потому, что ты ничего не ешь», — заметил Франк. «Завидовать чужому леденцу с таким куском пирога на тарелке по меньшей мере непрактично». «Твоя правда. Сейчас исправлюсь. Только дослушаю и сразу за пирог». «Тогда я постараюсь рассказывать побыстрее», — пообещал Нуменорих. «Совсем чуть-чуть осталось. После того, как леденец оказался за щекой, мне здорово полегчало, если можно так выразиться, потому что на самом деле, наоборот, потяжелело. То есть я сам потяжелел. Почувствовал собственный вес, так что ли? И землю под ногами. Вернее, под задницей. Я же не стоял, а сидел там, где приземлился. И от этих простых и внятных ощущений я успокоился и собрался. Я огляделся. Увидел, что рядом на земле лежат ключи, целая связка. И вот ключи, в отличие от воздуха, земли и садовых растений, пахли. Да еще как! Я, конечно, имею в виду не интенсивность запаха, а его необычность. Потому что, с одной стороны, я различал запах металла, вернее, разных металлов, и масло, которым их смазывали, похоже, очень давно, и деревянного ящика, где они, как я понимаю, довольно долго пролежали. Я могу спорить, что кроме ключей в этом ящике хранили бумагу и еще орехи неизвестной мне разновидности. Вообще все было неизвестной мне разновидности. И бумага, и древесина, и масло, и металлы. Словно их привезли из далекой страны, где я никогда не бывал. Ни одного тамошнего жителя в глаза не видел, и даже их товары ни разу не попадали мне в руки. Ну, собственно, примерно так и есть. Теперь это ясно, а тогда ясно не было ничего. Ровно до того момента, когда среди всех этих незнакомых запахов я учуял твой. Совсем слабый, как будто ты держал эти ключи, надев чужие перчатки. Но какая разница? Главное, что я тебя наконец-то унюхал. И вот тогда все сразу встало на свои места. Я сунул ключи в карман, встал и пошел. Неведомо куда, но определенно к тебе в гости. Нечего и говорить, что конечная цель путешествия меня устраивала, и больше ничего не могло испугать. Потому что если в этом деле хоть каким-то образом замешан ты, сэр Макс, значит, все в полном порядке. Ну, чего ты смеешься? Да мне 100 раз говорили, что на самом деле ты совершенно ужасный, и даже сам не догадываешься, насколько. Но мне так и не удалось в это поверить. Впрочем, не стану врать, будто я очень старался. Попробовал 2 раз и бросил. Бесполезное занятие. «Ну и правильно», — сказал Макс. «Если однажды я все-таки начну догадываться, насколько я ужасен, ты меня успокоишь. А теперь рассказывай, что было дальше». «Да почти ничего. Я просто пересек соседский сад, то есть пространство, которое им казалось. Думал, что опять уткнусь в стену и через нее придется лезть. Но вместо стены там был туман.